«И как же вам это удается?» — спросила она с внезапным интересом. «Что именно?» «Существовать отдельно от мнения руководства, которое считает вас плохим работником». «Да очень просто. Наша правоохранительная система устроена таким хитрым образом, что она живет как бы отдельно от людей, которых, по идее, должна защищать и оберегать. Но она такая. Что ж теперь поделаешь? Переделать ее я не могу». И на людей наплевать тоже не могу, так что мне пришлось выбирать, кому служить, людям или системе в лице моих начальников. Одной, простите, задницей на двух стульях мне не усидеть. И вообще, слуга двух господ — это что-то из области мошенничества и авантюризма, я этого не люблю. Есть сотрудники, которые выбирают начальство, а есть идейные придурки вроде меня, которые выбирают людей». «Но ведь те, которые выбирают начальство, выбирают вместе с этим продвижение по службе, карьеру, благодарности, премии. Вам что, это не нужно?» «Не», — он снова рассмеялся, — «мне нужна моя работа. Мне нужно, чтобы на моем участке дети-алкоголики не отнимали пенсию у престарелых родителей, чтобы мошенники не оббирали пенсионеров, чтобы подростки не обижали малышей, чтобы пьющие родители не оставляли детишек без надзора. Пафосно звучит, да? Вам, наверное, трудно в это поверить, но это правда. А если вы имеете в виду мою машину, то она куплена, конечно, не на зарплату. Хотите спросить, откуда деньги?» Настя хотела. Но от этой прямоты как-то растерялась и не сразу нашла, что ответить. «Я, наверное, не имею права этим интересоваться», — осторожно ответила она. «Это, в общем-то, не мое дело». «Конечно, не ваше», — легко согласился Игорь. «Но по вашему лицу я вижу, что вы меня подозреваете во всех смертных грехах, начиная от мелких поборов и заканчивая крупняком». «Успокойтесь, я этим не занимаюсь. Просто у меня состоятельная семья». Что-то подобное Настя уже недавно слышала. Павел Седов, живущий явно непосредством, тоже утверждал, что у него богатая любовница, и все, что он себе позволял, делалось на ее деньги. «Ну-ну». «А жена хорошо зарабатывает?» «Я не женат. Родители богатые». «Ну, что-то в этом роде». «Анастасия, мы сюда пришли обсуждать мой финансовый статус?» «Простите». Настя поднялась с дивана. «Я, кажется, и в самом деле лезу не в свое дело». «Игорь, я вас попросила прийти, потому что вы почти ровесники с Канунниковым. Я 45-летняя замужняя женщина. Мне не всегда удается видеть мир глазами 34-летнего холостого мужика. Вы — молодой неженатый мужчина того же возраста. Вам легче его понять». Представьте себе, что вам нужно срочно удариться в бега после совершенного убийства. — Хм, постараюсь, — усмехнулся Дорошин. — А теперь давайте осматривать квартиру. Не как место, где произошло убийство, а просто как место, где человек долго жил и внезапно уехал, по всей вероятности, навсегда. К часу дня должна подъехать сестра Канунникова. И мы сможем задать ей все те вопросы, которые у нас за это время накопятся. Вы помните, как здесь все было, когда мы нашли труп? «Здесь», — он задумался, — «все разбросано. Дверцы шкафов открыты, то есть полная картина внезапных и поспешных сборов. На столе бутылка вина и два полных бокала. То есть картина такая, будто Погодина пришла на свидание к любовнику. Они собрались романтически выпить, но не успели. Разгорелась ссора, и он ее убил. Кажется, медэксперт говорил, что кроме следов удушения, у Погодиной он обнаружил травму черепа. То есть Канунников сначала ударил ее по голове чем-то тяжелым, потом задушил руками. Я ничего не перепутал?» «Ничего, все так и было. Ну что, приступим?» «Вам кухня и санузел, мне комната». «Как скажете». Игорь вышел из комнаты, и Настя стала не спеша рассматривать полки открытого шкафа и мебельной стенки. Одежда ничего особенного, не самая дешевая, но и не запредельно дорогая. А, впрочем, возможно, самые дорогостоящие вещи канонников взял с собой, что показал бдительный сосед из 80-й квартиры. В понедельник между 12 и часом дня Олег приехал домой вместе с каким-то мужчиной. Это был его помощник Кирилл Сайкин. И очень скоро они вышли с дорожной сумкой. Сумку поставили в багажник той машины, на которой приехал второй мужчина. На ней же оба и уехали, а свою машину Канонников предварительно поставил в гараж. И свидетель, и помощник говорили именно об одной сумке, а не о больших чемоданах. Если Олег действительно взял с собой самые ценные шмотки, то в сумку вряд ли поместится больше одного костюма или пары свитеров. С другой стороны, зачем человеку, ударяющемуся в бега, дорогие вещи? Жаба задушила, жалко стало бросать. Ладно, этот вопрос мы зададим сестре Канонникова. Она женщина, а женщины всегда помнят все, что касается одежды. Заодно она и скажет, насколько трепетно ее брат относился к собственным тратам, берег ли вещи, жалел ли их.